Вечером в колонии в честь члена Конгресса Сантос устроили прием, где ее по-прежнему осаждали новообретенные поклонники. Мэй думала было подобраться ближе, пожать ей руку, но, увы, толпа весь вечер окружала Сантос в пять рядов. Мэй у фуршетного стола жевала какую-то рубленую свинину, которую производили в кампусе, и ждала Энни. Та сказала, что постарается вырваться, но у нее сроки поджимают, она что-то готовит к слушаниям в Евросоюзе. «Опять из-за налогов конючат», — пояснила она. Мэй побродила по залу. Оформление здесь смутно отдавало пустыней. Редкие кактусы, песчаник и цифровые закаты во всю стену. Видела Дэна, Джареда, пару подопечных нубов и со всеми поздоровалась. Поискала Фрэнсиса, надеясь, что его нет, но потом к своему великому облегчению вспомнила, что он на конференции в Лас-Вегасе, совещание сотрудников правоохранительных органов. Он представляет им детектив. Она побродила еще, и тут цифровой закат на стенном мониторе поблек, и вместо него проступило лицо Тау. Небритое, под глазами мешки. Он явно ужасно устал, но широко улыбался. Как обычно, он был в громадной черной кенгурухе, протерев очки рукавом. Он поглядел в зал, влево, вправо, будто взаправду видел их всех. А может, и видел? Все мигом притихли. «Привет, народ! Простите, что не смог прийти. Я тут работаю, новые проекты ужасно интересные, но из-за них я не могу присоединиться к замечательной жизни нашего сообщества. Однако я хотел поздравить всех с этим новым поворотом. Феноменально! Я считаю, это важнейший шаг для сферы, и он немало поспособствует нашей общей шикарности». На миг он перевел взгляд на оператора, мол, достаточно, и снова в зал. «Спасибо всем за усердный труд, и да начнется уже праздник, наконец!» Его лицо исчезло. Монитор переключился на цифровой закат. Мэй поболтала с нубами свои ячейки. Кое-кто еще не видел живых обращений. Тау и был близок к эйфории. Мэй сфотографировала, квакнула фотографию, дописала несколько слов. Волнительные дела творятся. Она нацелилась на второй бокал вина, примериваясь взять его так, чтобы не прихватить салфетку. Толку от нее ноль, так и будет валяться в кармане. И тут увидела Кальдена. Он сидел на сумрачной лестнице прямо на ступеньках. Мэй подошла ближе, и, увидев ее, он просветлел лицом. «Ой, привет», — сказал он. «Ой, привет?» «Извини», — сказал он и придвинулся ее обнять. Она попятилась. «Ты где был?» «Где я был?» «Ты пропал на две недели», — сказала Мэй. «Так долго? Быть не может. Я тут болтался. Один раз отыскал тебя, но ты была занята». «Ты приходил в ЧК?» «Да, но не хотел тебя беспокоить». «И не мог оставить сообщение». «Я не знал твою фамилию», — сказал он, улыбаясь так, будто знал гораздо больше, нежели делал вид. «А ты почему меня не разыскала?» «Я тоже не знала твою фамилию. А никакие Кальдены нигде не записаны, правда? А как ты это писала?» Мы принялась перечислять все испробованные варианты, но он перебил: «Слушай, это не важно. Мы оба налажали, а теперь мы здесь». Мэй отступила на шаг, разглядывая его, надеясь отыскать улику, намек, понять, взаправду ли он, взаправду ли сфероид, взаправду ли человек. Он опять надел обтягивающую рубашку, на сей раз в узкую горизонтальную полосочку, зелено-красно-бурую, и просочился в очень узкие черные штаны, отчего ноги его напоминали перевернутый клин. «Ты же здесь работаешь, да?» — спросила она, само собой. «А как, по-твоему, я сюда попал?» «Здесь неплохая охрана, тем более сегодня. У нас же светоносная гостья». Он кивнул на члена Конгресса. Та рисовала автограф на чьем-то планшете. «Ты как будто вот-вот сбежишь», — сказала Мэй. «Я?» — переспросил Кальден. «Да нет, просто мне тут хорошо. Я люблю сидеть в сторонке по таким вот случаям, и мне, наверное, приятно, что можно удрать в любой момент». Он ткнул пальцем себе за спину на лестницу. «Я только рада, что мое начальство меня тут видело», — сказала Мэй. «Это у меня была главная задача. А тебе надо начальнику показаться?» «Начальнику?» На миг у Кальдена сделалось такое лицо, будто Мэй заговорила на знакомом, однако непостижимом языке. «А, ну да», — кивнул он. «Они меня видели. Я об этом позаботился». «Ты мне говорил, чем тут занимаешься?» «Я не знаю, я говорил. Ты глянь на этого мужика». «Какого мужика? Да неважно», — сказал Кальден. «Видимо, он уже забыл, на кого смотрел». «Так ты пиарщица?» «Нет». «Я в чувствах клиента». Кальден склонил голову на бок. «Ага, о, я же это знал», — неубедительно сказал он. «И давно ты там?» «Хочешь, не хочешь, а рассмеешься. У этого человека не все дома. Разум едва-едва цепляется за тело, а реальности уж не говоря. Извини». И он обратил к ней лицо. «Невозможно искреннее, ясноглазое. Я хочу все это про тебя запомнить. Я надеялся тебя тут встретить». «А ты давно здесь работаешь?» — спросила она. «Я...» Он почесал в затылке. «Ты подумай». «Не знаю. Некоторое время уже. Месяц, год, 6 лет?» — спросила она. «Он, наверное, какой-то недоумочный гений. 6 лет?» — переспросил он. «То есть с самого начала. Я, по-твоему, такой старый? Мог проработать тут 6 лет. Я так не хочу. Это потому что я седой?» «Ну, вот что тут ответишь? Естественно, потому что седой. Может, выпьем чего-нибудь?» — спросила она. «Не, а ты давай». «Боишься из укрытия выйти?» «Да нет, просто общаться ни с кем не охота». Она вернулась к фуршетному столу, где в ожидании застыли несколько сотен бокалов вина. «Ты же Мэй?» «Да». Она обернулась. Дейна и Хиллари, которые конструировали батискаф для Стентона. Мы встречалась с ними в первый день, а с тех пор новости от них прилетали ей на второй монитор минимум 3 раза в сутки. До завершения проекта оставались считанные недели. Стентон планировал спуститься в Марианскую впадину. «Я слежу за вашей работой», — сказала Мэй. «Невероятная штука. Вы строите батискаф здесь?» Она глянула через плечо, удостовериться, что Кальден не слинял. «Ну да. С проектом 9, — сказала Хиллари, махнув рукой неизвестно куда. «Безопаснее здесь, чтоб патенты защитить. Первое судно такого размера. Добудем полноценных животных особей», — сказала Дейна. «И вы сами спуститесь?» Обе рассмеялись. «Нет», — сказала Хиллари, — «эта штука на одного, и он всем известен. Том Стентон». Дейна покосилась на Хиллари, перевела взгляд на Мэй. «Если впихивать туда больше народу, мы разоримся». «Ну да», — сказала Хиллари, — «я о том и говорю». Мэй вернулась к Кальдену на лестницу с 2 бокалами вина. Кальден с места не двинулся, но тоже умудрился раздобыть 2 бокала. «Поднос мимо проходил», — объяснил он и поднялся. Они постояли с этой кучей бокалов, и Мэй не придумала ничего лучше, нежели чокнуться 4 раза, что они и сделали. «Я там встретила команду по батискафу», — сказала Мэй. «Знаешь их?» Кальден закатил глаза. Мэй даже вздрогнула. «В сфере больше никто так не делал. Что такое?» — спросила она. «Да ничего», — ответил он. «Понравилась тебе речь?» «Сантос?» «Еще как. Очень волнующе». Она тщательно подбирала слова. «Мне кажется, это будет судьбоносный поворот. судьбы в истории Дема...» Он разулыбался, и она осеклась. «Что?» «Да ничего», — сказал он. «Мне можно речи не толкать. Я слышал Стентона. Ты думаешь, это удачная идея? А ты нет?» Он пожал плечами и ополовинил один бокал. «Меня этот мужик временами тревожит». Затем, сообразив, что не стоило бы так отзываться о волхве, он сменил линию. «Жутко умный, аж пугает. Ты правда считаешь, что я на вид старый? Сколько, по-твоему, 30?» «Не настолько старый», — сказала Мэй. «Ладно врать-то. Я же знаю, как я выгляжу». Мэй глотнула вина. Оба оглянулись на видеопоток «Сантос». Картинка транслировалась на дальнюю стену. Группка сфероидов столпилась посмотреть. «Сантос» бродила поблизости. Один сфероид увидел, что камера поймала его лицо и ладонью закрыл свой видеовизаж. Кальден внимательно наблюдал, хмуря брови. «Хм», — сказал он. Склонил голову на бок, будто путешественник, недоуменно созерцающий некие диковинные местные обряды. Повернулся к Мэй, глянул на ее два бокала, затем на свои, словно до него только дошло, до чего это смешно, как они торчат в дверях с этими бокалами. «Вот от этого я избавлюсь», — сказал он и осушил до дна бокал в левой руке. Мэй последовала его примеру. «Извини, неизвестно почему», — сказала она. «Ясно, что скоро она опьянеет, и не факт, что удастся это скрыть. Отсюда последуют ложные шаги». Мэй поразмыслила, что бы такого умного сказать пока еще может. «А куда все это пишется?» — спросила она. «С камеры?» «Ну да. Это же где-то хранится? В облаке?» «В облаке это все, конечно, хранится, но физически тоже должно быть где-то. С камеры Стюарта». «Погоди, хочешь, покажу кое-что?» Он уже спустился на пол лестницы. Руки-ноги паучьи, гибкие. «Я даже не знаю», — сказала Мэй. Кальден задрал голову. Он как будто обиделся. «Покажу, где хранится Стюарт. Хочешь? Я же не в склеп тебя тащу». Мэй оглядела зал, поискала Дэна и Джареда, не нашла. «Она тут пробыла час, они ее видели, пожалуй, можно уходить». Она поснимала, запустила фотки, послала несколько кваков, отчиталась об ивенте, прокомментировала и вслед за Кальденом спустилась по лестнице, три марша, видимо, в подвал. «Я тебе доверяю», — сказала она. «И правильно делаешь», — ответил Кальден у большой синей двери. Махнул рукой над стенной панелью доступа. Дверь отворилась. «Заходи». Они зашагали длинным коридором. Кажется, переходили в другой корпус глубоко под землей. Вскоре возникла другая дверь, и замок вновь открылся по отпечаткам пальцев Кальдена. Мэй двигалась за ним. Голова шла кругом. Ее интриговал его поразительный уровень доступа. Она слишком опьянела и не задумывалась, мудро ли это — бродить по лабиринтам с каллиграфическим человеком. Лифт опустился этажа на 4. Они вышли в очередной длинный коридор, затем на очередную лестницу, а по ней опять вниз. Вскоре Мэй надоело носить второй бокал, и она допила. «Куда его деть?» — спросила она. Ни слова не сказав, Кальден забрал у нее бокал и оставил на нижней ступеньке лестницы, по которой они только что спустились. «Да кто он такой? У него есть доступ к любой двери, плюс анархистская жилка. Ни одна живая душа в сфере не бросила бы здесь бокал. Это равносильно великому злодеянию против природы. И ни одна живая душа в сфере не отправилась бы в это странствие посреди корпоративного ивента». Глухой голосок у Мэй в мозгу бубнил, что Кальден наверняка смутьян, и они двое нарушают некоторые или все правила и протоколы. «Я так и не поняла, чем ты тут занимаешься», — сказала она. Они шагали по сумрачному коридору. Он шел слегка под уклон и, похоже, вообще не заканчивался. Да особо ничем. Хожу на совещание, слушаю, высказываюсь. Это все ерунда, — ответил Кальден, бодро шагая впереди. Знаешь, Энни Эллертон? Конечно. Обожаю Энни. Он снова обернулся. Эй, а у тебя остался тот лимон? Нет. Он так и не пожелтел. Эх, — сказал Кальден. Он глядел на Мэй, но взгляд на миг остекленел, словно был призван прочь отсюда, в глубины сознания, где требовалось провести краткие, но решающие подсчеты. «Где мы?» — спросила Мэй. «Как будто в тысячи футов под землей». «Не вполне», — сказал он, вновь фокусируясь. «Но близко к тому. Знаешь, проект 9?» «Проект 9, насколько понимала Мэй, всеобъемлющее название всех секретных исследовательских проектов сферы. Что угодно от космических технологий, по мнению Стентона, сфера могла сконструировать и построить сильно усовершенствованные многоразовые космические корабли до, по слухам, записи гигантских объемов информации в человеческую ДНК и открытие к ней доступа. «Мы идем туда?» — спросила Мэй. «Нет», — ответил Кальден и открыл следующую дверь. Они шагнули в зал размером с баскетбольную площадку. Десяток тусклых прожекторов уставились на огромный металлический контейнер, куда поместился бы автобус. Стенки гладкие, отполированные, опутаны хитросплетением мерцающих серебристых труб. «Похоже на скульптуру Дональда Джада», — сказала Мэй. Примечание. Дональд Клэренс Джад, американский художник, скульптор и искусствовед, создатель конкретных объектов, исследователь-практик и крупный теоретик художественного объекта и его пространства. Как скульптор работал с промышленными материалами, свои поздние инсталляции изготавливал промышленным способом, многими ассоциируется с минимализмом, хотя сам от него открещивался и трактовал свое творчество как эмпирическое. Конец примечания. Кальден просиял. «Как хорошо, что ты это сказала! Он меня очень вдохновлял. Он однажды сказал, мне ужасно нравится, есть все, что есть, и все на его стороне. Видела его работы вживую?» Дональда Джада она знала лишь поверхностно. Несколько лекций по истории искусств, но не хотела разочаровать Кальдена. «Нет, но я его обожаю», — сказала она, — «эту его тяжесть». И в его лице прочла нечто новое. Некое уважение или же интерес, словно в этот миг стала трехмерной и неизменной. А потом все испортила. «Это он для компании сделал?» — спросила она, кивнув на красивый контейнер. Кальден рассмеялся, снова глянул на нее. Интерес не ушел, но явно отступил. «Да нет, он давным-давно умер. Это просто вдохновлено его эстетикой. Вообще тут машина, то есть внутри машина, накопитель данных». Он опять посмотрел на Мэй, ожидая, что она закончит его мысль, ей не удалось. «Это Стюарт», — наконец сказал Кальден. Мэй ничего не знала о накопителях данных, но в целом подозревала, что для хранения такой информации не нужно столько пространства. «Это все про одного человека?» — спросила она. «Ну, тут исходники плюс ресурсы для прогона любых сценариев. Каждый файл размечается так и эдак. Все, что видит Стюарт, сопоставляется с остальными нашими видео. И так мы картографируем мир и все, что в мире есть». И, естественно, видео с камер стерто в разы детализированнее и многослойнее, чем с потребительской камеры. И зачем хранить это здесь, а не в облаке или где-нибудь в пустыне? Ну, одни развеивают пепел, другие любят могилку поближе к дому. Мэй не совсем поняла, к чему он это, но решила, что признаваться не стоит. «А трубы — это что? Электричество?» — спросила она. Кальден открыл рот, помолчал, улыбнулся. «Нет, это вода. Тонны воды. Охлаждение процессоров. Вода бежит по трубам, охлаждает всю систему. Миллионы галлонов в месяц. Хочешь хранилище Сантос посмотреть?» Он провел ее через дверь в соседний зал, такой же, и в центре тоже огромный красный контейнер. Предназначалась для другого человека, но тут вылезла Сантос и отдали ей. Мэй уже наговорила много глупостей, ее вело, и она не задала вопросов, которые хотела задать, например, почему эти штуки такие громадные, и на них тратится столько воды, и если еще хотя бы 100 человек захотят сохранить каждую минуту своей жизни, а наверняка миллионы выберут прозрачность, на коленях будут умолять. Как нам это удастся, если одна жизнь занимает столько места? Куда девать столько красных контейнеров? О, погоди, сейчас что-то будет, сказал Кальден. Взял ее за руку и повел назад к Стюарту. Там они постояли, прислушиваясь к гулу машин. «Уже было?» — спросила Мэй. Голова у нее кружилась, Кальден держал ее за руку. И ладонь у него была мягкая, а длинные пальцы — теплые. Кальден вздернул брови, мол, не спеши. Сверху раздался грохот, явно вода. Мэй задрала голову, на миг решила, что сейчас их окатит с ног до головы, но потом сообразила, что вода мчится по трубам к Стюарту, охлаждать все то, что Стюарт делал и видел. «Красиво, да?» — сказал Кальден и поглядел на нее, словно отыскивая прошлое, где Мэй не была столь эфемерна. «Прекрасно», — сказала она. А затем, поскольку от вина ее шатало, Кальден только что взял ее за руку, а водяной поток даровал ей свободу, Мэй обхватила лицо Кальдена и поцеловала в губы. Он поднял руки, опасливо придержал ее за талию кончиками пальцев, будто на воздушный шарик, который не хотелось бы проткнуть. Но на одну ужасную секунду губы его ошеломленно застыли. Мэй заподозрила, что совершила ошибку. Затем поток сигналов и инструкций наконец достиг коры его головного мозга. Его губы ожили и настойчиво ответили на поцелуй. «Постой», — сказал он чуть погодя и отстранился. Кивнул на красный контейнер со Стюартом и за руку повел Мэй в узкий коридор, где они еще не были. Свет здесь не горел, а вскоре перестали добивать и прожекторы Стюарта. «Теперь мне страшно», — сказала Мэй. «Почти пришли», — ответил он. Скрипнула стальная дверь. За ней обнаружилась какая-то гигантская пещера, залитая слабым голубым свечением. Кальден потянул Мэй за собой под округлый свод футов 30 высотой. «Где мы?» — спросила она. «Раньше здесь хотели построить метро», — сказал он. «Потом забросили. Теперь тут пустота. Странное место. Рукотворный тоннель пополам с настоящей пещерой. Вон сталактиты. Видишь?» Он указал подальше, где росли сталагмиты и сталактиты. Будто пещерная пасть скалилась кривыми зубами. «А куда он ведет?» — спросила Мэй. «В тоннель под заливом. Я прошел с полмили, но дальше слишком мокро. На полу черно блестело мелководное озерцо. Я так думаю, здесь поселятся будущие стюарты», — сказал он. «Тысячи стюартов. Может, не такие крупные, Наверняка ящики станут меньше, с человека размером. Они оба посмотрели в тоннель, и Мэй представила себе это будущее, уходящие в темноту бесконечные ряды красных стальных контейнеров. Кальден перевел взгляд на нее. «Никому не говори, что я тебя сюда водил». «Не скажу», — ответила Мэй и тут же поняла, что значит придется врать Энни. Сейчас ей показалось, что цена невысока. Захотелось снова поцеловать Кальдена, и она обняла его лицо, притянула к себе, зажмурилась и вообразила длинную пещеру и голубой свет в вышине, и темную воду внизу. И здесь, в тенях, вдали от Стюарта, что-то в Кальдене переменилось, и его руки обрели уверенность. Он обнял ее крепче, и ладони его наливались силой. Его губы оторвались от нее, пробежали по ее щеке, по шее, замерли, подобрались к ее уху, горячо подышали. Мэй старалась не отставать, обнимала его голову, целовала шею, гладила спину, но вел он, у него был план. Правая рука легла ей на спину, притянула ближе, и он жестко вжался ей в живот, а потом Мэй взлетела. Очутилась в воздухе, и Кальден ее понес, и она обхватила его ногами, он решительно шагал, а она плыла спиной вперед. Приоткрыла глаза и опять зажмурилась, не желая знать, куда он ее несет, доверяя ему, понимая, как напрасно доверяет. Они в глубоком подземелье, этого человека невозможно найти, она даже не знает его фамилии. А потом он стал ее опускать, и она напряглась, предчувствуя каменный пол пещеры, но посадка вышла мягкой на какой-то матрас. Мэй открыла глаза. Альков в стене, пещера в пещере, в нескольких футах над полом. Вокруг полно одеял и подушек. Кальден уложил ее на них. «Ты здесь ночуешь?» — спросила она, в своей лихорадке сочтя, что это почти логично. «Иногда», — сказал он, дохнув пламенем ей в ухо. Она вспомнила про презервативы из поликлиники доктора Вильялобос. «У меня есть», — сказала она. «Хорошо», — ответил он, забрал у нее презерватив. Сорвал обертку. Двумя рывками он содрал с нее брюки и трусы, отбросил прочь, лицом зарылся ей в живот, обхватил бедра. «Иди ко мне», — сказала она. Он так и сделал, и ей в ухо прошептал: «Мэй». Она больше не умела складывать слова. «Мэй», — повторил он, и она разлетелась на куски.